За 2 недели до описываемых событий Даниил Никодимович Сикорский пил чай со своим племянником Даней, сыном младшей сестры Елизаветы, ныне покойной. Даниил Никодимович был очень близок с сестрой и всегда заботился о ней, а когда она умерла от тяжелой сердечной болезни, был безутешен. Теперь в Дане он видел единственного близкого человека, родную кровь. Кроме того, мальчика и назвали Даней в честь родного дядюшки. Всю любовь к сестре Даниил Никодимович перенес теперь на племянника. Даня часто навещал дядю, но не потому, что любил престарелого родственника, а по двум вполне меркантильным причинам. Во-первых, дядя время от времени подкидывал ему деньги. Небольшие, к сожалению, больших у пенсионера просто не было. Во-вторых, неоднократно давал ему понять, что завещает племяннику свою квартиру. Даня даже пошел учиться в экономический институт на специальность «бухгалтерский учет», потому что дядя считал профессию бухгалтера самой достойной и перспективной. На следующий день у Дани был экзамен по специальности, и экзамена этого он очень боялся. «Данечка, ты правильно выбрал специальность», — вещал Даниил Никодимович, подливая племяннику жидкий чай. «Бухгалтерский учет вносит порядок и организацию в нашу тревожную и запутанную жизнь. Лука Паччоли, который придумал систему двойного бухгалтерского учета, дал человечеству больше, чем Эйнштейн. Кто сейчас знает, в чем смысл теории относительности? Единицы. А кто знает, что такое дебет и кредит? Миллионы бухгалтеров и экономистов во всем мире». Даня усиленно делал вид, что слушает дядю, хотя ему уже осточертели эти разговоры про бухгалтерию. Его воротило от жидкого дядиного чая, и он мечтал поскорее отсюда вырваться. А пока старался казаться заинтересованным и еле сдерживал зевоту. «Вот, посмотри на эти счеты!» Даниил Никодимович положил на стол красивые счеты из черного дерева с резными костяшками в виде сов. «Они принадлежали самому Луке Паччоли. Представь, он пользовался ими для своих расчетов!» Дани кивнул и покосился на счеты. «А они дорогие?» «Что? А они бесценны! Это уникальный исторический артефакт! Но самое главное, ими и сейчас можно пользоваться!» «Да кому они нужны? Сейчас у всех компьютеры или, на худой конец, калькуляторы!» «А вот представь, что электричество вдруг пропадет! Все компьютеры перестанут работать! А эти счеты, вот они! Пожалуйста, им для работы ничего не нужно!» Даня скептически взглянул на счеты. «И все-таки, сколько они стоят?» «Ну почему ты все переводишь на деньги? Лучше скажи, ты умеешь ими пользоваться?» Даня замешкался с ответом, и дядя покачал головой. «Ну это же так просто! Вот здесь, на этой линии, ты откладываешь единицы. На следующие десятки, на третьи сотни. Попробуй отложить какое-нибудь число». Даня неохотно щелкнул костяшками, отложив 3 костяшки на первой линии и 1 на второй. «Ну, вот видишь, это 13. Теперь прибавь к этому числу». Даня не выдержал. «Дядя, прости, мне нужно идти. У меня завтра экзамен, надо готовиться». «Ох, ну что же ты сразу не сказал? Иди, конечно, не буду тебя задерживать. И ни пуха, ни пера». По дороге домой Даня отчего-то все думал про дядины счеты. Костяшки в виде сов, 1 на второй линии, 3 на первой, так и стояли перед глазами. Вернувшись домой, он открыл конспект и список экзаменационных билетов и стал просматривать тему за темой, убеждаясь, что почти ничего не помнит. Так он дошел до 13-го билета, и отчего-то перед его глазами снова возникли счеты с совами. 1 сова на второй линии, 3 на первой. 13! Даня снова перечитал 13-й билет и на всякий случай повторил материал по его теме. Вот если бы ему попался этот билет, повторить все темы он физически не успеет. Ну, будь что будет. Даня закрыл конспект и лег спать, но и во сне видел 13 сов. Они подмигивали ему и громко ухали. Утром он отправился на экзамен и вытащил 13-й билет. Тот единственный билет, к которому был готов. Даня уверенно ответил на все вопросы, получил отлично и на радостях пошел в ресторан. А потом отправился в одно секретное местечко, где можно было играть на деньги. Это место ему показал один мужик, с которым они познакомились в баре, и сказал, что проверенные люди могут там поиграть в рулетку. Даня поддался на уговоры и в первый же раз проиграл все, что у него было. А потом пришел еще раз, чтобы отыграться, и снова проиграл. С тех пор на эту рулетку он тратил все деньги, которые у него случайно заводились. Иногда ему разрешали играть в долг, который рос с устрашающей быстротой. Сегодня Даня поставил все на черное и взволнованно следил за блестящим шариком, который прыгал из лунки в лунку. Вот если бы можно было заранее угадывать выигрышные цифры... Даня вспомнил, как удачно угадал номер билета на экзамене, а ведь ему подсказали дядины счеты. Шарик задержался на одном делении, помедлил и перекатился на соседнее. 14 красное. Даня проиграл все, что было, и отправился прочь. Перед его глазами снова возникли усмехающиеся совы. А что, если они могут подсказать выигрышный номер рулетки? Даня устремился к дядюшке, тем более и повод для визита имелся. Он с порога сообщил Даниилу Никодимовичу, что успешно сдал экзамен. Дядя, конечно, очень обрадовался, поставил чайник и даже налил племяннику рюмку своего любимого апельсинового ликера. Редкая гадость между нами. «Вот видишь, ты можешь», — говорил Даниил Никодимович за чаем. «Нужно только постараться». «Дядя, а ты не мог бы подкинуть мне денег?» — вставил реплику Даня. «Ну, по такому поводу немного найдется». И он достал из ящика стола несколько купюр. Даня оживился, теперь-то он сможет отыграться. Но для этого нужно еще кое-что. «Дядя, а где твои счеты, те старинные с совами? Я хотел бы на них взглянуть». «Ах, счеты луки почели. Сейчас принесу. А что, они тебя все же заинтересовали?» Он принес счеты и положил их на стол. Даня зажмурился и вслепую передвинул несколько костяшек, потом открыл глаза. На первой линии было 6 сов, на второй — 2. 26, — объявил Даниил Никодимович. «Теперь, если хочешь, я покажу, как на счетах можно умножать и делить». «Нет, дядюшка, извини, мне нужно идти», — заторопился Даня. «Я договорился встретиться с одной девушкой». «С девушкой?» — дядя обрадовался. «Приведи ее ко мне, познакомимся». «Ну, до этого еще далеко». Даня покинул дядин дом и снова устремился в подпольное казино. Вход в казино был через самый обычный гараж. Даня постучал в ворота, и ему открыли два брата, похожие как две капли воды. Точнее, как бывает похож человек на собственное отражение в зеркале. У одного из братьев на левой щеке было большое родимое пятно, у другого такое же пятно украшало правую щеку. «Мне нужно починить Ауди 98-го года», — произнес Даня пароль. «Проходи». Левый брат посторонился. Даня направился к задней стене гаража и приподнял висевший на стене чертеж автомобильного карбюратора. За ним находилась маленькая дверь, ведущая в то самое подпольное казино. Даня прямиком направился к рулетке, положил на стол все дядины деньги и выпалил. 26 красное! Крупье принял ставку и запустил колесо. Даня в волнении следил за шариком. Колесо вращалось все медленнее и медленнее и, наконец, остановилось. Шарик задержался на соседнем поле, словно задумавшись, но затем перекатился еще на одно деление и остановился. 26 красное! — невозмутимо проговорил крупье. Даня не верил своему счастью. Он выиграл! Выиграл! Дядины счеты действительно могут предсказывать выигрышные цифры. Теперь он может выигрывать, сколько пожелает. Пусть сейчас выигрыш не такой большой, просто у него было мало денег на ставку. Но если сейчас поставить все... Нет, сейчас нельзя. Сначала нужно воспользоваться счетами, отложить на них выигрышную комбинацию. Что-то подсказывало Дане, что второй раз подсказанное счетами число не сработает. «Делайте ставки», — проговорил крупье. «Я скоро вернусь», — выпалил Даня, покинул казино и снова отправился к дядюшке. Даниил Никодимович очень удивился. «Ты же поехал на свидание к девушке». «Она не пришла». «Обидно, но ты не расстраивайся, возможно, она тебя не стоит». «Ничего, а можно мне еще раз взглянуть на твои замечательные счеты?» «Конечно». И дядя снова принес счеты Луки Подчоли. Даня снова зажмурился, вслепую отложил несколько костяшек и открыл глаза. 19. «Отлично. Но нельзя же все время бегать взад-вперед. Счеты непременно нужно взять с собой, чтобы они всегда были под рукой». Даня посмотрел на заветные счеты. Так человек, несколько дней шедший по пустыне, смотрит на родник с журчащей ключевой водой. Так голодный смотрит на витрину ресторана или гастронома. Тут у него мелькнула плодотворная идея. «Дядя, я отнесу их на место», — проговорил он, потянувшись к счетам. «Зачем тебе лишний раз ходить?» Дядя хотел было возразить, но потом улыбнулся. «Ну ладно, дорогой, отнеси. Мне и правда лишний раз вставать что-то стало тяжеловато. Возраст все-таки вещь нехорошая». Конечно, он никому не доверял свою заветную драгоценность, но Даня — это другое дело. Родная кровь, единственный близкий человек. Ему можно доверить все, что угодно. Даниил Никодимович положил счеты в замшевую папочку и протянул племяннику. «Ты знаешь, где они лежат. Там в шкафу есть такое специальное отделение». «Хорошо». Войдя в кабинет, Даня огляделся. «Сколько же у дяди этих счет? Сколько же денег он потратил на эту ерунду? А родному племяннику вечно жалеет? Ну ничего, скоро это изменится. Он выиграет, выиграет очень много. И больше никогда ему не придется считать каждую копейку». Даня нашел на полке красивые палисандровые счеты подходящего размера, положил их в замшевую папку и убрал в специальное отделение шкафа. Заветные же счеты положил в свой портфель и вышел в прихожую. «Дядя, мне пора. Посидел бы еще немного. Извини, не могу, зайду через пару дней». И Даня снова отправился в казино. Он уже подходил ко двору, в котором располагался притон, как вдруг его кто-то окликнул. «Данька, привет, ты что здесь делаешь?» Навстречу ему шел толстяк в красной куртке с капюшоном. На куртке был номер 19. Тот самый, мысленно отметил Даня, который выпал на дядиных счетах. «Привет!» — повторил толстяк. «Хорошо, что я тебя встретил. Не одолжишь немного бабла?» Даня, наконец, его узнал. Васька Серегин с соседнего потока. Все знали, что он вечно просит денег и никогда не отдает вовремя, да и вообще редко отдает. «Да кто бы мне самому подкинул?» — отмахнулся Даня. «Еще чего! Одолжить этому типу денег, когда он идет играть. Чем больше поставит, тем больше будет выигрыш». «Ну нет, так нет», — Серегин ничуть не расстроился. «А ты куда идешь? Может, по пиву?» «Ой, нет, никак не могу. К дяде спешу, он болеет, просил лекарства купить». «Ну, раз такое дело». Серегин отправился по своим делам, а Даня поспешил в казино. Постучал в ворота, назвал пароль и ворвался в игорный зал. Положил на стол все деньги и выпалил. 19 черное. Крупье невозмутимо принял ставку и запустил колесо. Даня следил за шариком и строил планы. Сейчас он выиграет и снова поставит все деньги. Только сначала отойдет в сторонку, достанет счет и отложит на них выигрышную комбинацию. Колесо рулетки замедляло ход. Вот оно остановилось. Шарик лениво перекатился из одной лунки в другую. Даня следил за ним и не верил своим глазам. Но крупье произнес вслух, и все сомнения отпали. 27 красное. «Не может быть», — пробормотал Даня. «Вы, наверное, ошиблись, не может быть». 27 красное, — уверенно повторил крупье и лопаткой подгреб к себе фишки. Даня в полной растерянности следил за уплывающим от него богатством. Что же это такое? Он должен был выиграть, он просто не мог проиграть. Дядины счеты не ошибаются, счеты не врут. Вдруг он высоким истеричным голосом заверещал. «Не может быть, жулик! Я должен был выиграть! Я непременно должен был выиграть! Счеты не могли ошибиться!» С этими словами Даня бросился на стол и принялся подгребать к себе проигранные фишки и рассовывать их по карманам. Крупье повидал всякого, поэтому ничуть не растерялся, щелкнул пальцами, и тут же рядом с Даней возникли близнецы. Схватили его, один слева, другой справа, оттащили от стола, легко, как тряпичную куклу, оторвали от пола и перевернули вверх тормашками. На пол из Даниных карманов золотым дождем посыпались разноцветные фишки. Крупье с невозмутимым лицом собрал их, вернулся к столу и проговорил: «Игра продолжается, делайте ваши ставки». Близнецы на всякий случай еще раз встряхнули Даню, как трясут ореховое дерево, и эта встряска вернула ему способность соображать. Он вспомнил, как неподалеку от казино встретил Ваську Серегина, на куртке которого был номер 19. Так вот, в чем дело. Злосчастные счеты угадывают за один раз только одно число. Он отложил на них число 19 и увидел это число на куртке знакомого. Счеты выполнили свою задачу, и больше от них нечего было ждать. Нужно всего лишь отложить на них новое число, и тогда он точно выиграет. Близнецы поставили Даню на ноги, и он сразу устремился к игровому столу, но братья схватили его за локти. «Куда это ты намылился?» — спросил тот, что справа. «Намылился ты это куда?» — подхватил второй. «Играть?» — выпалил Даня. «Играть тебе больше нельзя». «Нельзя тебе больше играть». «Как это?» — пролепетал Даня растерянно. «От тебя один беспорядок, да и денег у тебя больше нет. Так что играть не на что». «Денег у тебя нет больше, и беспорядок от тебя. А главное, с тобой хочет поговорить Длинный». На этот раз Даня испугался. Он всего пару раз видел хозяина этого казино, карлика по кличке Длинный, но до сих пор помнил, с каким страхом смотрели на него все подчиненные. «Не надо к Длинному», — промямлил Даня. «А тебя разве кто-то спрашивал?» — невозмутимо осведомился правый близнец. «Разве кто-то спрашивал тебя?» — подхватил второй. Близнецы, сжав Данины локти, словно в тисках, вытащили его прочь из игорного зала, провели по длинному извилистому коридору и втолкнули в комнату, похожую на кабинет директора элитного спортивного клуба. Посреди этого кабинета стоял стильный письменный стол, рядом несколько кожаных кресел. По стенам на полках заклеенных шкафов красовались многочисленные кубки. За столом сидел человек с маленькими, словно детскими ручками, и большой головой, украшенной густой каштановой шевелюрой и внушительной бородой. Если бы Даня знал, кто такой Карл Маркс, он непременно отметил бы несомненное сходство. Карлик пристально взглянул на Даню, постучал по столу остро отточенным карандашом и проговорил неожиданно густым басом. «Знаешь, сколько ты мне должен?» «Приблизительно», — пролепетал Даня. «А вот я точно знаю». И карлик назвал цифру, от которой у Дани засосало под ложечкой, а перед глазами замелькали разноцветные пятна, похожие на праздничные конфетти. И еще ему ужасно захотелось в туалет. «Я верну», — проговорил он едва слышно. «Я вам все верну, дайте только мне еще раз сыграть». «Нет, об этом не может быть и речи. Я очень долго терпел, но мое терпение не безгранично. Пока не принесешь деньги, я не подпущу тебя к игровому столу. А если не расплатишься? Ты слышал про мой контактный зоопарк?» Даня кое-что слышал. Случайно до него долетали обрывки разговоров проигравшихся посетителей, но он старался не общаться с такими, чтобы не отпугнуть удачу. Об этом зоопарке ходили самые мрачные слухи. Говорили, что тех, кто не угодил Длинному, отводили в специальное помещение, где карлик содержал ядовитых змей. «Так вот, даю тебе 3 дня. Если не вернешь долг, отправлю тебя в свой зоопарк». «Я верну! Я непременно верну!» Даня лихорадочно искал выход, и он его нашел. «Заветные счеты! С их помощью он может выиграть сколько угодно. Правда, Длинный его больше не пустит в свое казино, но на нем свет клином не сошелся. Наверняка в городе есть и другие подпольные горные дома, ничуть не хуже этого». Он выдохнул с облегчением и покосился на портфель. Его взгляд не остался незамеченным. «Ну-ка, дай мне портфель», — проговорил Длинный, протянув маленькую ручку. Даня тоненько пискнул и прижал портфель к груди. Длинный мигнул близнецам, стоявшим за Даниной спиной в ожидании приказаний, и те моментально вырвали портфель из Даниных рук и протянули хозяину. Длинный открыл портфель, удивленно взглянул на лежавшие там счеты и протянул. «Что за фигня?» «Отдайте!» — взмолился Даня, пытаясь вырваться из железных рук близнецов. «Ах, вот как! Тебе эта дрянь очень нужна. Ну так получишь ее, когда отдашь долг». Длинный еще раз оглядел счеты и проговорил. «Или не получишь. Может, эта фигня стоит денег?» Он поднял глаза на Даню. «Ну, чего стоишь? Чего ждешь? Я же сказал, у тебя только 3 дня. Если за 3 дня не рассчитаешься, познакомишься с моим контактным зоопарком». При этих словах сбоку от письменного стола открылась неприметная дверь, и оттуда выглянул худой сутулый человек в старомодных очках с жидкими волосами неопределенного цвета. «А вот и хранитель моего зоопарка». «Хозяин звал?» — проговорил сутулый странным глухим голосом, похожим на змеиное шипение. «Нет, Тимоша, пока можешь отдыхать. Но 3 дня устроишь вот для этого кадра экскурсию по моему зоопарку. Простую или углубленную?» «Самую, что ни на есть углубленную. Зоопарк ведь у нас контактный. Так вот, чтобы был полный контакт». «Сделаем в лучшем виде», — улыбнулся сутулый человек и удовлетворенно потер руки. Глядя, как счеты исчезают в ящике стола Длинного, Даня понял, что его жизнь кончена. Обсудив с Марией все события дня, Надежда Николаевна заторопилась домой, решив поразмыслить обо всем в более спокойной обстановке. На сегодня она свое дело сделала, и теперь интуиция ей подсказывала, что нужно подождать результатов. Машка звала в кафе. Как всегда, от волнения ей ужасно хотелось есть. Но Надежда только отмахнулась и побежала к станции метро. Муж обещал прийти вовремя, так что нужно встретить его, как полагается. Решив приготовить на ужин мясной рулет из индейки с зеленью и яйцами, она достала из холодильника фарш, и в это время из прихожей донесся сигнал домофона. В ту же секунду в дверях кухни возник кот и принялся самым невинным видом намывать... Нет, не мордочку, а самую настоящую морду, рыжую и наглую, прямо скажем, разбойничью. Надежда Николаевна ощутила себя персонажем знаменитой задачи про волка, козу и капусту. Кот наверняка рассчитывал, что она пойдет в прихожую и оставит его наедине с фаршем. Не то чтобы Бейсик был голоден, но, как всякий нормальный кот, очень любил что-нибудь стащить у хозяйки. Таким образом, он поддерживал физическую форму, а заодно делал свою жизнь более интересной и насыщенной. «Даже не мечтай об этом», — проговорила Надежда и убрала фарш обратно в холодильник. Бесик посмотрел на нее разочарованно и продолжил сосредоточенно умываться, при этом не сдвинувшись ни на сантиметр. И Надежде пришлось перешагнуть через него, чтобы пройти в прихожую. Домофон больше не звонил, и она уже решила, что кто-то ошибся, как звонок раздался снова, но уже квартирный. Надежда Николаевна насторожилась. Незваный гость каким-то образом проник в подъезд и теперь стоял перед дверью квартиры. Обычно так делают только знакомые. Она выглянула в глазок, но ничего не увидела, кроме бесформенного темного пятна. Между тем в дверь снова позвонили. «Кто здесь?» — спросила Надежда, выйдя на площадку и подойдя к наружной двери. Как во многих домах, от лестницы и лифта их 4 квартиры были отделены надежной железной дверью. «Откройте, пожалуйста!» — раздался за дверью умоляющий женский голос. Надежда Николаевна знала, что в последнее время в городе развелось множество мошенников, и приняла меры предосторожности. Помимо глазка, у них на двери имелась традиционная стальная дверная цепочка. Накинув ее, она осторожно приоткрыла дверь и увидела незнакомую женщину в черных очках на пол лица и в ярком платке, закрывающим волосы. Такой вид еще больше усилил Надежды на подозрение, и она строго проговорила. «Что вам нужно? Я ничего не покупаю и не подписываю». «Ну что вы? За кого вы меня принимаете?» Жалостным голосом отозвалась незнакомка. «Я просто живу неподалеку и хотела сказать, что к вам случайно могло попасть мое письмо». «Какое письмо? Почему ко мне? Я не понимаю». «Да впустите же меня, я вам все объясню». «Ну уж нет. Объясняйте так, через дверь». «Ну ладно», — вздохнула незнакомка. «Дело в том, что ваш адрес — Успенская улица, дом 10, квартира 25». «Ну уж свой-то адрес я знаю», — остановила ее Надежда. «И не понимаю, чего вы от меня хотите». «Да, но вы не знаете мой адрес». «И мне он ни к чему». Надежда Николаевна попыталась закрыть дверь, но незнакомка втиснула в щель носок сапога. «Постойте, я вам сейчас все объясню. Значит, ваш адрес — дом 10, квартира 25. Вы это уже говорили». «Да, а мой — та же самая улица, только дом 25, а квартира 10. С чем я вас и поздравляю». «Да как раз поздравлять-то не с чем. Дело в том, что мне послали письмо. Очень важное письмо. Но отправитель перепутал адрес. Вместо 25-го дома и 10-й квартиры он написал 10-й дом и 25-ю квартиру. То есть вместо моего адреса – ваш адрес. Представляете? Так вот, я хотела вас попросить. Если это письмо придет к вам, передайте его, пожалуйста, мне». «Да, конечно, передам», – проговорила Надежда. И тут до нее дошла очень важная вещь. Незнакомка никак не могла жить в доме номер 25. Этот дом вообще был нежилой. В нем находилась участковая поликлиника. Теперь она не сомневалась, что перед ней мошенница. Но что ей нужно? Попасть в квартиру? Что еще? Надежда Николаевна схватилась за дверь и потянула ее на себя, в то же время пытаясь вытолкнуть сапог незваной гости. Незнакомка не поддавалась, и между ними завязалась безмолвная, но упорная борьба. «Постойте, не закрывайте!» — пропыхтела женщина, напирая на дверь. «Я вам должна объяснить!» «Не надо ничего мне объяснять!» — пропыхтела Надежда, напирая со своей стороны. «Я уже все поняла!» «Вы поняли неправильно!» — возразила незнакомка, пытаясь достать что-то из сумочки. Увидев баллончик, Надежда Николаевна испугалась, что он наверняка с какой-нибудь ядовитой смесью. А тут еще возле ее ног появился Бейсик, и, пытаясь его оттолкнуть, она проговорила: «Бейсик, только тебя здесь не хватало!» Но кот зашипел и распушился вдвое против обычного. А в следующее мгновение случилось неожиданное. Незнакомка чихнула, зажала нос пальцами и ослабила напор. Надежда немедленно воспользовалась этим, вытолкнула ее сапог и торопливо захлопнула дверь, тут же повернув замок. Из-за двери донеслось оглушительное чихание, а потом торопливо удаляющиеся шаги. Надежда наконец поняла, что произошло. У мошенницы оказалась аллергия на кошачью шерсть, и она позорно бежала при появлении Бейсика. «Бейсик, ты умница!» — выпалила Надежда Николаевна и, подхватив кота на руки, прижала его к себе. Кот фыркнул, словно говоря, что требует материального поощрения. Надежда прошла в квартиру, тщательно заперев и эту дверь, достала из холодильника фарш и положила приличную порцию в мисочку Бейсика. Кот подошел к миске, понюхал и... удалился, величественно подняв хвост, всем своим видом показывая, что фарш его нисколько не интересует. Вот если бы удалось его украсть... это совсем другое дело. «Ну, как знаешь», — проговорила Надежда с обидой в голосе. Затем поставила вариться яйца, замочила булку для фарша, в то же время мучительно ломая голову над тем, чего хотела эта подозрительная женщина. Она, несомненно, пыталась проникнуть в квартиру, но вот зачем? Тут мысли Надежды прервались самым прозаическим образом. Она обнаружила, что зелень совершенно непригодна к употреблению, и собралась в магазин. Бейсику были выданы строгие инструкции сидеть тихо и не хулиганить, но кот их проигнорировал. Звонок мужа застал ее в дверях. Сан Саныч извинялся и сообщал, что задержится на часок, но не больше. «Значит, не меньше, чем на два», — поняла Надежда и решила зайти еще и в торговый центр, посмотреть подарок для дочери, у которой скоро день рождения. Она шла по улице, раздумывая о событиях последних дней, как вдруг почувствовала приятный запах молотого кофе и в то же мгновение ощутила накатывающую усталость и сонливость. Рядом находилась небольшая кофейня, оттуда и доносился божественный аромат, и Надежда, не раздумывая, вошла внутрь, заняла свободный столик возле окна и заказала чашку капучино. Хотела попросить еще чизкейк или хотя бы круассан, но вовремя удержалась, вспомнив ужасную цифру, которую утром показали ей весы. Официантка удалилась, а в кафе вошла довольно привлекательная блондинка, села за соседний столик и тоже сделала заказ — кофе со сливками и кусок миндального торта. Надежда завистливо вздохнула и уставилась в окно. А когда принесли заказ, старалась не смотреть на соблазнительный десерт. Дальше события стали развиваться совершенно непредсказуемым образом. В кофейню ворвалась жгучая брюнетка в красном пальто с горящими глазами и всклокоченными волосами, прямиком бросилась к блондинке и истошно заорала. «Вот ты где, зараза! Сидишь тут с невинным видом, как будто ни при чем!» «Чего тебе надо?» — вскрикнула блондинка, пытаясь заслониться. «Ты что, с ума сошла?» «Чего мне надо? Мне надо, чтобы ты оставила Валерика в покое, чтобы близко к нему не подходила!» И брюнетка попыталась вцепиться в волосы блондинки. «Да с чего ты взяла?» «Ах, с чего? Да вас видели! Кто? Верка, Лерка и Лариска, считай весь город! Они видели, как вы шли под ручку и разве что не целовались прилюдно! Вранье!» Брюнетка, однако, перешла от слов к делу. Вцепилась-таки в волосы соперницы и одновременно попыталась столкнуть ее со стула. Блондинка оборонялась и довольно успешно. Она пнула брюнетку под колено, так что та вскрикнула от боли и запрыгала на одной ноге. Официантка вертелась поблизости, пытаясь урезонить дерущихся и в то же время не попасть под удар. Надежда Николаевна решила уйти от греха, но как раз в это время верещащая брюнетка оказалась рядом с ней и схватила стул, на котором стояла сумка Надежды. Сумка упала на пол, Надежда Николаевна потянулась к ней, но брюнетка оказалась проворнее, схватила сумку и ударила ею соперницу по голове. «Отдай сумку!» — вскрикнула Надежда. После непродолжительной, но упорной борьбы ей удалось вернуть свое имущество, но тут брюнетка, оказавшись без оружия, схватила со стола тарелку с тортом и швырнула в соперницу. Блондинка, оказавшись неожиданно ловкой, ее отбила, и торт полетел в сторону Надежды, угодив ей прямо в лицо. В ту же минуту блондинка решила нанести ответный удар, схватила чашку и плеснула в соперницу кофе. Брюнетка оказалась не менее ловкой и успела увернуться, а кофе со сливками выплеснулся на пальто Надежды. Вот что называется в чужом перу похмелье. «Да чтоб вас!» — вскрикнула Надежда Николаевна. О том, чтобы в таком виде выйти на улицу, нечего было и думать. «Где у вас тут туалет?» — крикнула Надежда официантке, которая испуганно металась вокруг дерущихся женщин, как фокстерьер вокруг сцепившихся бульдогов. Та указала ей на дверь в глубине зала, и Надежда устремилась в туалет. Там она заперлась, перевела дыхание и оглядела себя в зеркале. Вид был ужасный. На лице густые потеки крема с вкраплениями миндальных орехов. То же самое на пальто, плюс еще пятна от кофе. Надежда чуть не разрыдалась, до того ей было жалко новое пальто. А самое обидное, что она даже не ела этот миндальный торт. Лицо она отмыла легко, а вот с одеждой справиться не получалось. Пятна на пальто стали еще больше, и помочь могла только химчистка. Надежда намочила носовой платок, кое-как очистила крем и уже принялась за кофейные пятна, как вдруг увидела в зеркале женское лицо. Это была та самая жгучая брюнетка, которая только что устроила в кафе потасовку со своей светловолосой соперницей. Но теперь она вела себя более чем странно. Она подкрадывалась к Надежде Николаевне с самым злодейским выражением лица, при этом что-то держа в руке за спиной. Надежда, недолго раздумывая, развернулась и попыталась отскочить в сторону, но упустила драгоценные секунды. Брюнетка выбросила вперед руку с зажатым в ней баллончиком и брызнула Надежде в лицо какой-то резко пахнущей жидкостью. Надежда Николаевна охнула и закашлялась. Перед глазами замелькали разноцветные пятна, затем в глазах потемнело, и она потеряла сознание. За день до этого заклятые подруги Софья и Антонина явились пред темные очи своего работодателя. У двери они немного помедлили, потом Софья вздохнула и нажала кнопку звонка. «Где они?» — спросил мастер, когда подруги вошли в квартиру. Антонина молчала, опустив глаза, и жалась позади Софьи. Та разозлилась, вечно Тонька все на нее спихивает, и бухнула сразу, как будто в холодную воду бросилась. «Их нет!» «Что?» Антонина тихонько охнула, увидев его страшное лицо. «Их там не было!» — закричала Софья. «Мы обыскали всю квартиру, их не было!» «Не может быть!» Мастер развернулся и пошел в кабинет, пошатываясь и припадая на левую ногу. Глядя ему вслед, Антонина заметила, что он совсем старый. Странно, раньше он казался таким сильным, таким опасным. Она сделала шаг назад и тронула Софью за рукав. «Пойдем, мол, отсюда, и будь что будет!» Но нет. Софья сбросила ее руку и смотрела злобно. «Еще что придумала, да он нас полиции сдаст!» Пока они так безмолвно припирались, время было упущено. Мастер вернулся и теперь выглядел как всегда. От него веяло злобной силой. Он продиктовал им новый адрес и добавил, что там живет домохозяйка средних лет, которой будет очень просто заморочить голову. Подруги порадовались, что легко отделались и выработали план действий. Однако самый простой способ дал осечку. Домохозяйка на поверку оказалась неполной дурой и не впустила Софью в квартиру. Да еще кот вмешался, поэтому, прочихавшись, Софья заявила: «Переходим к плану Б». Подруги отлично разыграли в кафе сцену женской драки на почве ревности. При этом Антонина дала себе волю. Вспомнив откровенное хамство своей напарницы и ее бесконечные придирки, она лупила Софью почем зря, что придавало драке гораздо больше естественности и выразительности. Сам великий Станиславский наверняка одобрил бы ее и сказал свое знаменитое «верю». Впрочем, Софья тоже не уступала. Напарницы так увлеклись, что едва не забыли, ради чего устроили весь этот театр. К счастью, Софья вовремя опомнилась и ловким ударом ноги опрокинула стул, на котором лежала сумка той самой женщины, которая и была их настоящей целью. Сумка упала на пол, Софья ее тут же подняла и принялась лупить свою распоясавшуюся напарницу, при этом под шумок, вытащив из сумки ключи. Хозяйка сумки вполне предсказуемо ринулась возвращать свою собственность, что и удалось после короткой, но бурной борьбы. Правда, досталось ей прилично. Волосы растрепаны, лицо и одежда перемазаны кремом и шоколадом. Женщина скрылась в туалете, чтобы привести себя в порядок, на что и рассчитывали напарницы. Они моментально прекратили драку. Антонина принялась успокаивать официантку, обещая оплатить ущерб, а Софья, немного выждав, отправилась в туалет за своим объектом. Ключи от квартиры уже были у нее, но следовало на время вывести хозяйку из строя, чтобы не помешало им найти артефакт. Она проскользнула внутрь. Женщина пыталась очистить пальто и больше ни на что не обращала внимания. Софья подкралась к ней сзади и приготовила баллончик с хлороформом. В это время женщина все же ее заметила и обернулась, но Софья успела брызнуть ей в лицо. Жертва закашлялась, широко открыла рот и начала оседать на кафельный пол. Софья подхватила ее, с трудом дотащила до кабинки и усадила на унитаз. Затем на всякий случай заклеила рот скотчем, этим же скотчем связала руки, закрыла дверцу кабинки и заклинила ее снаружи ручкой от швабры. Потом для верности повесила на эту дверцу табличку «Туалет не работает» и с чувством выполненного долга вышла в зал. Там ее уже поджидала Антонина, и напарницы отправились по нужному адресу. Дверь подъезда была открыта, грузчики вносили внутрь коробки кафеля. Подруги вошли вместе с ними, поднялись на 7-й этаж, но тут Софья внезапно затормозила и громко чихнула, глаза ее покраснели и начали слезиться. «В квартиру я не пойду», — заявила она гнусавым простуженным голосом. С чего это вдруг?» — удивленно уставилась на нее Антонина. «Там кот». «Ты что, котов боишься?» — прищурилась Антонина. «У меня на них аллергия. В прошлый раз такое началось, я чуть не задохнулась. Кашель, насморк. Так что иди одна, а я здесь покараулю». «Вот вечно так», — заворчала Антонина. «Сваливаешь на меня все самое трудное. А как деньги делить, так все поровну». «Как это сваливаю? А кто усыпил ту бабу в кафе? Думаешь, это было легко? И ключи из ее сумки тоже я вытащила». «Но сейчас из-за тебя мы застряли». «Это от меня не зависит. Предупредила бы раньше. И что бы тогда изменилось? Давай уже что-нибудь делать, а то хозяйка квартиры очухается и припрется». Антонина вполголоса выругалась, но достала связку ключей, подошла к двери и попробовала вставить первый в скважину. Ключ не подошел. Она попробовала второй, безрезультатно. Третий же мало того, что не подошел к замку, так еще и застрял в скважине, так что Антонина не смогла его достать. Больше ключей в связке не было. «Ни один не подошел. А этот еще и застрял?» — проговорила она растерянно. «Не может быть. Да я попробую». Софья попыталась вытащить ключ, но у нее тоже ничего не вышло. «Что же это такое? В чем дело?» «А я тебе скажу», — процедила Антонина. «Ты перепутала ключи». «Что значит перепутала?» «Вытащила не ту связку. Эти ключи вообще от другой двери». «Да кто же знал, что у нее несколько связок?» Напарницы стояли друг напротив друга, тяжело дыша и наливаясь малиновой краской. Еще немного, и они снова сцепились бы, как в кафе. В это время из-за соседней двери раздался низкий и грозный лай, перешедший в глухое рычание. В соседней квартире жила большая семья, у которой имелся огромный ротвейлер по кличке Дима. В дневное время все члены семьи работали и учились. В квартире оставались только бабушка и Дима. Бабушка была глуховата, а ротвейлер староват, но все же из любезности лаял только когда звонили в дверь. Все остальное время он дремал на ковре в гостиной, никак не реагируя на любые звуки с лестницы. Сейчас, однако, Дима заподозрил что-то неладное и подал голос. «Ты говорила, что боишься кошек», — прошептала Антонина. «А я гораздо больше боюсь собак, особенно больших. А там, судя по лаю, просто огромная». Софья ничего не ответила подруге, а молча бросилась к лифту, оставив злополучные ключи в дверях, и нажала кнопку. Лифт подъехал, двери начали открываться, и из кабины тоже донесся лай, правда, не такой громкий и басистый. Но напарницам хватило и этого. Они метнулись к лестнице и скатились по ней на первый этаж. Из лифта вышел крупный вальяжный мужчина с крошечным песиком на руках, проводил убегающих женщин удивленным взглядом и проговорил: «Надо же, как некоторые боятся собак». Надежда Николаевна видела сон. Ей снилось, что она сидит в кресле у стоматолога, а тот, склонившись над ней со сверлом бормашины в руке, говорит голосом кинозлодея: «Отдай мне своего кота, или я буду сверлить тебе зуб без наркоза, или даже два зуба». «Ни за что не отдам!» — воскликнула Надежда героически. Вернее, хотела воскликнуть, но вместо этого у нее получилось невнятное бульканье, от которого она и пришла в себя. Она действительно сидела, но не в кресле, а на самом банальном унитазе. Ее руки были связаны скотчем, и этим же скотчем заклеен рот. Как же она оказалась в таком ужасном и унизительном положении? Постепенно Надежда вспомнила, как зашла выпить кофе в маленькую уютную кофейню, как там разыгралась самая настоящая драка между двумя женщинами и как досталась ей самой, Надежде Лебедевой. После этого она отправилась в туалет, чтобы привести себя в порядок, и тут на нее неожиданно напала одна из участниц драки, жгучая брюнетка. Больше Надежда ничего не помнила, но восстановить недостающее не составило труда. Наверняка эта злодейка-брюнетка связала ее скотчем и затащила в кабинку, но зачем? Банальное ограбление? Надежда скосила глаза и увидела на полу свою сумку. Значит, сумку у нее не отняли. Но, может быть, забрали ее содержимое? Странно, ничего особенно ценного там не было. А из-за имевшихся небольших денег не стоило устраивать такую сложную инсценировку. Тут Надежда осознала, что все еще сидит связанная на унитазе. И прежде чем решать криминальные загадки, Стоило бы освободиться. Тем более ноги у нее затекли, и скотч мешал дышать. Для начала она попробовала позвать на помощь, но вышло только неразборчивое жалобное мычание. Да и в туалете, похоже, никого не было. Рассчитывать приходилось только на свои силы. Надежда пошевелила руками, пытаясь ослабить скотч, но безрезультатно. Тогда она потянулась вниз и с трудом прихватила сумку, поставила ее на колени, открыла тоже с трудом и попыталась найти что-нибудь подходящее. Разбирать связанными руками женскую сумку — занятие весьма непростое, но Надежде повезло. Почти сразу ей попалась пилочка для ногтей. Кое-как зажав ее между коленями, она поднесла к ней связанные руки и принялась пилить скотч. Это было ужасно трудно и неудобно, но терпение — лучший рецепт в такой ситуации. И через несколько минут скотч был разрезан. Руки освободились, дальше все пошло проще. Избавившись от скотча и поднявшись наконец с опостылевшего унитаза, Надежда толкнула дверцу, но та не поддавалась, видимо, была чем-то заклинена. В это время снаружи негромко скрипнула дверь, брякнуло металлическое ведро, и послышался женский голос, фальшиво напевавший: «А золотится роза чайная!» «Эй, женщина, откройте!» — воскликнула Надежда Николаевна. «Между нами дверь стеклянная!» «Да откройте же!» Пение смолкло, и женский голос удивленно протянул: «Никак здесь кто-то есть?» «Есть, есть, я здесь!» — крикнула Надежда как могла громче. «Правда, кто-то есть». Шаги неторопливо прошлепали по кафелю и остановились перед дверью кабинки. «Написано, не работает», — задумчиво проговорила женщина за дверью. «Да откройте же!» — взмолилась Надежда. Что-то брякнуло, стукнуло, и дверь, наконец, открылась. Уборщица, невысокая азиатская женщина в черном платке, строго спросила: «Ты зачем там сидела?» «Что? Зачем я...» Надежда Николаевна онемела от такого неожиданного вопроса. «Да, зачем? Написано же, туалет не работает. Раз не работает, значит, нельзя туда заходить». «Хорошенькое дельце», — возмутилась Надежда. «Меня тут заперли, и я же, оказывается, виновата. Что у вас вообще творится, хотела бы я знать? Как с клиентами в этом гадюшнике обращаются, это просто жуть какая-то. По-твоему, я сама себя в туалете заперла и табличку повесила?» Уборщица несколько растерялась и даже чуть отступила под ее напором. «Но я ничего не знаю», — протянула она. «Я вообще только сейчас на работу пришла». «Черт знает что!» — продолжала бушевать Надежда. «Камня на камне не оставлю от вашего дурацкого кафе. Сначала драку устраивают, потом еще и в туалете запирают». От такого напора уборщица растерялась и пошла на попятную. «Нет никакой драки, пусто в зале. У нас вообще по утрам клиентов не бывает». Надежда Николаевна сообразила, что те две прохиндейки смотались. Как бы ей еще и не пришлось платить за ущерб. «Слушайте, шли бы вы в химчистку», — предложила уборщица. «А то пальто жалко». И добавила, глядя на расстроенное Надежде на лицо, что выпустит ее через черный ход. На том и порешили. Надежда Николаевна понеслась домой, страшно злая и недовольная собой. Как получилось, что ее, умную, опытную женщину, обвели две? И слов-то не подобрать, кто такие. Разыграли всю сцену как по нотам, а она, как полная дура, позволила так с собой поступить. Ну ладно бы такое случилось с этой тетехой Машкой, но с ней. Неужели она, Надежда Лебедева, потихоньку выходит в тираж? Да не может быть. Просто расслабилась, что, конечно, тоже нехорошо. Ладно. Главное, чтобы никто не узнал про этот ее прокол, особенно Машка. И Надежда поклялась себе самой страшной клятвой, что обязательно отомстит тем двум прохиндейкам. Она мигом добежала до дома, не встретив по дороге никого из соседей, что, несомненно, было хорошим знаком. У подъезда ей снова повезло, поскольку там не болталась соседка Антонина Васильевна по прозвищу «Недреманное око». Этим своим оком соседка замечала все. Как блондинка приходит к доценту из седьмой квартиры, когда его жена на даче. Как мастер по ремонту холодильников каждую неделю ходит в 29-ю квартиру, когда хозяин уезжает в командировку. Кроме того, Антонина Васильевна помнила номера всех машин во дворе и сразу замечала чужие, а также предотвратила несколько краж, за что жильцы, разумеется, были ей благодарны. Так или иначе, она обязательно заметила бы плачевный вид Надежды и не приминула поинтересоваться, что же с ней случилось. Но звезды сегодня были к ней благосклонны, поскольку у Антонины, как выяснилось позже, были именины сестры, и она уехала на 2 дня за город. Лифт стоял на 1-м этаже, заполненный кафельной плиткой, так что Надежда втиснулась едва-едва, хотя рабочий и предупреждал, что грязно. Она только рукой махнула. «Чего уж теперь пальто беречь?» А выйдя на своем этаже, застала соседскую бабушку, которая сидела на стуле в сопровождении ротвейлера Димы. «Надя, тут такое дело!» — сказала бабушка и показала на ключ, торчавший из замка. Далее Надежда выслушала историю про 2 воровок, которых бабушка видела в глазок, как они топтались у двери, а затем убегали, потому что Дима их напугал. Так что если бы не Дима, то случилось бы ограбление. Надежда почесала ротвейлера за ушами и пообещала ему вкусный подарок, после чего бабушка отправилась досматривать сериал, а Надежда Николаевна рассмотрела ключ, торчащий из замка. Ключ был не ее. Чтобы удостовериться в этом, она вытащила из кармана пальто свои собственные. Такое уж правило было у нее. Она никогда не носила в сумке ключи от дома. Все остальное — да, но ключи только в кармане. Потому что если разрежут сумку или вообще отберут, то телефон можно новый купить. Денег в кошельке не так много, а вот с ключами замучаешься. Все ясно. Эти 2 швабры устроили представление в кафе, чтобы выкрасть у нее из сумки ключи. А вот фиг вам. Но чьи же это ключи? Ах да, той самой убитой рыжей. Машка их взяла совершенно случайно. А может, не случайно? Может быть, так было предопределено судьбой, чтобы это не значило. Однако раздумывать было некогда. Следовало попасть в квартиру, а для этого вытащить из замка чертов ключ. Надежда заставила себя успокоиться и не дергать дверь и ключ попусту. Потом глубоко вздохнула, легонько повернула, и ключ оказался в руке. Вот что значит подойти к проблеме спокойно. В коридоре ожидал Бейсик. Он немножко недолюбливал ротвейлера Диму, поэтому нервничал. Надежда наскоро его успокоила, проверила квартиру и осталась довольна. Все чисто, даже на кухне кот не нахулиганил. Только вот... Она остановилась как вкопанная посреди гостиной и буквально открыв рот, потому что на столе лежали счеты. Те самые с костяшками в виде кошек. «Да что же это такое? Я ведь убирала их буквально вчера», — произнесла Надежда вслух и, внимательно вглядевшись, увидела, что на счетах отложено новое число — 314. Решив, что подумает обо всем этом позже, она убрала счеты, переоделась в куртку, свернула многострадальное пальто и помчалась в химчистку, крикнув коту, что скоро вернется. Бейсик пожал плечами и доел фарш в миске, справедливо полагая, что больше не дадут. Могут и вообще не накормить до прихода хозяина. Уж он-то знает выражение лица этой женщины. Как хозяин уходит из дома, так и она куда-нибудь усвистит и целый день где-то болтается. Нет, когда-нибудь Бейсик все-таки раскроет хозяину глаза на ее вопиющее поведение.